Воробьев вновь надел черно-красный мундир своего дома. Определенно не тот человек, который делает проблему из того, что надеть. Он заботливо усадил молодых людей в ожидавшую их посольскую машину, и они утонули в мягкой обивке кресел. Воробьев вежливо занял сиденье против хода движения, лицом к своим официальным гостям. Водитель и охранник разместились в переднем отсеке. Автомобиль находился под управлением компьютера городской сети, но бдительный водитель сидел на чеку, готовый в любой момент взять управление на себя на случай какой-нибудь неслучайной аварии. Серебристые створки крыши опустились, и они медленно и плавно выехали на улицу. «На сегодняшнем приеме считайте посольство Марилока нейтральной, но не охраняемой территории, джентльмены», — посоветовал им Воробьев. «Развлекайтесь, но не слишком». «Много ли цитагандийцев будет присутствовать?» — поинтересовался Майлз. «Или это вечеринка чисто для иностранцев, вроде нас?» «Само собой, не будет хаутлордов», — ответил Воробьев. «Сегодня они все присутствуют на одном из приватных погребальных обрядов императрицы, наряду с высшими главами гем-кланов. Гемлорды рангом пониже нынче не удел. Туда их могут и не пустить. На месяц официального траура их обычные светские мероприятия ограничены. За последние пару лет марилоканцы принимали цитагандийскую помощь в весьма значительных размерах. Жадность, о которой, как я предсказываю, им придется сожалеть. Они полагают, цитаганда не нападет на союзника». Машина забралась на эстакаду, обогнула угол, и на мгновение открылся вид вниз на сверкающие каньоны из высоких зданий, соединявшихся натянутыми струнами прозрачных переходов и сияющих в сумерках транспортных труб. Город, казалось, простирался бесконечно, а ведь это еще даже не главный центр. «Марилоканцы не уделяют достаточного внимания окружающей их сети ПВ-туннелей», — продолжил Воробьев. «Воображают, будто они находятся у естественной границы. Но если Марилок окажется непосредственно в руках цитаганды, следующий переход приведет их к сумеркам Заава и ко всем маршрутам, что оттуда расходятся. А это совершенно новый регион для цитагандийской экспансии. Марилок расположен по отношению к сумеркам Заава точно так же, как Верван по отношению к ступице Хаджина. А всем нам хорошо известно, что случилось там». Губы Воробьева иронично скривились. «Но у Марилока нет заинтересованного соседа, готового прийти на помощь, как это сделал для Вервана ваш отец, лорд Форкосиган. А организовать провоцирующий инцидент столь легко». Вспышка тревоги в груди Майлза утихла. В словах Воробьева не было никакого личного, скрытого смысла. Была общеизвестна политическая и военная роль адмирала графа Эйрила Форкосигана в создании скорого союза и проведении контратаки, сорвавшей цитагандийскую попытку захвата точек перехода к ступице Хеджина, которые принадлежали их соседу, Вервану. Зато никто не знал о роли, которую сыграл агент СБ Майлз Форкосиган в том, чтобы привести адмирала в ступицу столь вовремя. А за то, о чем никто не знает, никого и не благодарят. «Эй, послушайте, я герой, только не могу сказать, почему. Засекречено». С точки зрения Воробьева, да и практически с чьей угодно, лейтенант Майлз Форкосиган был младшим офицером в должности курьера Имперской службы безопасности. Синекура, которую устроили по блату, чтобы окунуть его в рутину обязанностей, которые не дадут ему возможности путаться под ногами. Мутант. «Мне казалось, при Вервании Хеджинский союз достаточно крепко врезал гемлордам по носу, чтобы те на время утихомирились», — произнес Майлз. «Вся экспансионистская партия гемофицеров в глубокой опале. Гемгенерал Истанис совершает самоубийство». Это ведь было самоубийство, не так ли? «Совершенное не слишком добровольным образом», — ответил Воробьев. «Эти цитагандийские политические самоубийства бывают жутко кровавыми, когда самоубийца не склонен к сотрудничеству. 32 ножевых ранения в спину — это худшие из самоубийств, что им доводилось видеть», — пробормотал Айвин, восхищенный этой сплетней. «Совершенно верно, милорд». Воробьев прищурился, явно показывая, насколько его забавляет эта история. Однако обширные и запутанные связи гемкомандующих с отдельными тайными фракциями хаутлордов приводят к необычно противоречивому толкованию их операций. Дверванское вторжение теперь официально именуется несанкционированной и неудачной авантюрой. Заблуждавшиеся офицеры понесли наказание, спасибо за внимание. «А как они теперь называют цатагандийское вторжение на Барояр во времена моего деда?» — поинтересовался Майлз. «Разведкой боем?» «Да, если они вообще упоминают об этом». «Все 20 лет вторжения?» — переспросил Айвин, почти смеясь. «Они склонны не углубляться в утомительные подробности».